Цель была уже совсем близко, всего в каких-то 10 шагах, но судьба злодейка все никак не могла оставить меня в покое. Прямо перед крыльцом моего дома стоял сэр Ульвин, человек, с которым я ни за что в жизни не захотела бы лишний раз встретиться и в лучшем положении, чем мое нынешнее. Дело в том, что наивысшей радостью и, можно сказать, смыслом жизни сэра Ульвина было поучать других людей, неважно чему и по какому поводу. И уж тем более неважно, насколько глубоки познания самого сэра Ульвина в данной области. Важнее всего то, что он, достигнув 50-летнего возраста, свято верил, что потеря былой ловкости и красоты автоматически компенсируется мудростью. Поэтому преследовал всех и вся с маниакальной дотошностью, пытаясь научить уму-разуму или на худой конец осчастливить советом. Надо сказать, что сэру Ульвину не раз пытались поручить хоть какое-то дело, не как в признание заслуг, но чтобы избавиться от его назойливого присутствия. Однако этот непревзойденный советчик в любой области приносил едва ли не катастрофические беды, умудряясь при этом всю вину сваливать на кого-нибудь постороннего. Со мной у придворного были особые счеты, поскольку он уже не раз пытался занять место управляющего замком. Если прикинуть, то в замке трудно найти хоть одно должностное лицо, у которого не было бы со мной счетов. Можно подумать, что меня прокляли. Я собралась было развернуться и зайти в дом с черного хода, но оказалось, что отступать уже поздно. Меня обнаружили, опознали и сразу же пошли в наступление. «Леди Николетта, глядя на ваш внешний вид, я еще раз убеждаюсь, что работа управляющего не для женщины». «Если бы ваш отец мог сейчас вас видеть, он скончался бы на месте от позора и горя!» Судя по тону сэра Ульвина, он был не столько расстроен этим фактом, сколько доволен. «Вы правы, драгоценнейший сэр!» Я, по примеру собеседника, тоже забыла поздороваться. «С этой минуты, следуя вашему наимудрейшему совету, буду ходить исключительно в мужских штанах!» Придворного перекосило, как от запаха кислой капусты. И я решила воспользоваться шансом, чтобы наконец-то проскочить в дом. Не тут-то было. Сэр вовсе не по-благородному схватил меня за юбку уже на самых ступеньках, отчего материал затрещал и стал расходиться дальше по шву. Если бы не моя быстрая реакция, стоять бы мне на крыльце в одних панталонах, а они, как назло, в цветочек. «Не так быстро, молодая леди!» «Ну, всю!» «А я еще, дуреха, думала, не слишком ли жесток мой план в отношении сэра Ульвина?» Но теперь от человеколюбия не осталось и следа. Передумав бить сэра острым каблучком по коленке, чтобы вырваться, я повернулась к несчастному с самой своей широчайшей улыбкой. Если бы он знал, что затевается в моей голове, то, скорее всего, предпочел бы физическое воздействие. «Сэр Ульвин!» «А ведь я совсем забыла, что хотела с вами посоветоваться!» Придворный тут же выпустил из рук то, что осталось от моего многострадального платья, ибо с подобным предложением никто не осмеливался к нему обращаться вот уже лет эдак 5. Я ведь, как никто другой, умею польстить чужому самолюбию. «Я весь внимание!» «Королевский сад представляет сейчас довольно печальное зрелище». «А я всем 100 раз говорил, но никто не желал слушать!» Младший лорд сел на любимого конька, и мне пришлось его перебить. Вот решила выделить небольшую часть парка и одного из садовников, чтобы попросить вас взять их под свой контроль и таким образом показать пример хорошего ухода за садом. Наказание провинившегося садовника будет жестоким. Интересно, кто кого быстрее сживет сосвету? «Ну вот, я всегда верил, что у вас есть доля благоразумия!» «Большое спасибо, а то я сегодня с утра засомневалась!» Сэр Ульвин просиял. Теперь ему явно было плевать на мой неподобающий внешний вид. «Выделенного вам садовника можете забрать из караульной. Он недавно немного провинился, так что не стесняйтесь в методах. Ну а часть парка, которую вы удостоите чести, применив свои таланты, находится в западном углу. Лавровый холм садовник вам покажет». Холм я выбрала не случайно. Работы там не в проворот, Но если даже эти двое умудрятся натворить нечто страшное, никто не увидит, так как место это, что ни на есть, глухое. «Леди Николетта, вы определенно можете на меня положиться. Недаром я буквально вчера говорил королю, что нельзя все взваливать на хрупкие женские плечи». Ох уж этот пустозвон! Знала, что он будет пытаться убеждать всех и всякого, будто я не гожусь на роль управляющего. Но мне и в голову не приходило, что он дойдет до его величества. «Как это мило и предусмотрительно с вашей стороны! Главное вовремя закусить губу, чтобы с языка не сорвалось что-нибудь лишнее. Надеюсь на скорейшие результаты в порученном вам деле. А сейчас разрешите откланяться? Я должна привести себя в порядок». «Конечно, конечно. И у меня теперь тоже есть наисрочнейшие дела». «Вот так. Врагов надо разводить ласково. Что-то в последние дни мой гардероб становился все меньше, а куча тряпочек для протирания пыли все больше. При такой нагрузке управляющему должны выдавать молоко за вредность и месячный отпуск на поправку здоровья». Я быстренько закрепила все крючочки на корсаже. Слава богу, жесткие шнурованные корсеты вышли из моды еще при предыдущем поколении. Убедилась, что новое платье сидит нормально, и выскочила из своей комнаты. Одежда, не эпатирующая публику, серьезно прибавляла уверенности в себе. Итак, что у нас в меню на сегодня? Привидение на третьем этаже, выводящее кочевников из душевного равновесия. Это на завтрак. Травля крысолаков сомнительными методами. Это на обед. Королевский повар, у которого явно слишком мало работы. Это на ужин. Каждой трапезе необходимо отдать дань с должной изобретательностью. Надо сказать, что за всю свою сознательную жизнь настоящего привидения я не видела ни разу. И если даже допустить, что таковое существует в замке, то оно скорее съело бы свои оковы, чем появилось на третьем этаже восточного крыла. Бедлам и гомон стоял как у кочевников на привале. Нет, сама я лично никогда на стоянке кочевников не была, но по ощущению в пустыне они останавливались именно так. С разбросанными повсюду коврами, тюками и шкурами, вечно суетящимися людьми, громкими разговорами на непонятном шипящем языке, протяжными песнями и кислым запахом какого-то алкоголя. Третий этаж был неузнаваем. Если бы я могла предугадать, что так будет, то не настаивала бы на уборке. Гости, несомненно, чувствовали себя как дома. За одной из дверей слышался высокий и требовательный голосок принцессы Соры. Я проскользнула мимо побыстрее, чтобы еще раз не встретиться с этим маленьким чудовищем. Прочие кочевники на меня внимания почти не обращали, лишь иногда сторонились, давая дорогу. Придется даже признать за дворецким некоторую дальновидность. Если бы кочевники получили другие покои, не видать нам ни минуты тишины. Опять же это привидение. Надо же такое придумать. Не то чтобы я не верила, что кочевники видели привидение. Они определенно что-то видели. Вот только им не хватило некоторой осведомленности в делах двора, чтобы понять, что это не привидение. Ни одно королевское семейство не обходится без тайн или без сумасшедших родственников. В данном случае это была не такая уж тайна, да и родственник был не настолько не в себе, но, понятное дело, положение вещей никто не стремился афишировать. Младшая сестра покойного короля с самого детства была со странностями. По крайней мере, все вокруг так утверждали. Я же ничего странного в ее поведении не видела. Окажись, ваша скромная слуга на месте принцессы, двор, наверное, вообще предпочел бы, чтобы меня держали в смирительной рубашке. Как бы то ни было, принцесса Виолетта под разными предлогами спровадила тьму тьмущую женихов, предпочитая выгодной партии пленэры на природе и гончарную мастерскую. По прошествии двух десятков лет, во многом благодаря осуждению двора и злобным насмешникам, Виолетта превратилась в старую деву, живущую в своем мире и не желающую, чтобы ее из этого мира вырывали. Да, наверное, многим это казалось именно сумасшествием. Как бы то ни было, сейчас женщина обитала в дальнем крыле дворца под присмотром одной единственной служанки и никому не доставляла хлопот, если никто не доставлял хлопот ей. А еще летом она носила просторные белые балахоны, вечно испачканные красками и глиной. Все это вкупе и могло породить слухи о пресловутом привидении. Дверь, за которой находились покои принцессы Виолетты, располагалась в самом конце коридора. Здесь было прохладно, сумрачно и тихо. Гомон кочевников долетал сюда, но не настолько отчетливо, чтобы это могло кого-либо побеспокоить. Я постучалась, но вошла, не дожидаясь ответа. Очутившись в небольшой передней, зажмурилась от яркого солнца, светившего из окна. После мрачного коридора глазам было не так-то просто привыкнуть. Под окном в кресле-качалке сидела пожилая женщина. Она изредка отталкивалась носком ноги от пола, отчего кресло двигалось мирно и усыпляюще поскрипывало. В такт креслу, словно в каком-то диковинном оркестре, постукивали спицы в ее руках. Служанку звали Мириам, и если она не была занята делами, то всегда вот так вот караулила под дверью принцессы, будто бы ожидая, что та на старости лет решится на побег из дворца. «Доброе утро, Мириам!» – вежливо поздоровалась я, чем сразу нарушила гармонию помещения. «Доброе!» – взгляд ее серых глаз нельзя было назвать враждебным, но и симпатии ко мне она явно не испытывала. «Скажите, пожалуйста, ее высочество в последние несколько дней из комнаты по ночам не выходило?» «Я такого не припомню! Но разве ж за молодыми углядишь? Это вертихвостка кого угодно вокруг пальца обведет!» Служанка даже на секунду не прервала работу. Ирония заключалась в том, что одну сумасшедшую поставили, чтобы стеречь другую. Если принцесса Виолетта находилась в своем неведомом нам мире, то мир Мириам вполне можно было себе представить, если мысленно вернуться в прошлое лет на 20. «Я поговорю с принцессой? Может быть, она будет чуть более адекватна?» Служанка сделала короткий жест спицами, который я расценила как знак «валяй», и поспешила воспользоваться приглашением. Постучала в дверь, ведущую в комнату принцессы, и, не дождавшись ответа, решила войти. За дверью скрывалось огромное светлое помещение, пропитанное запахом краски. Но вот то, что я там увидела, несколько отличалось от ожидаемого. Принцесса Виолетта в белой просторной одежде с растрепанными вьющимися волосами сидела за мольбертом. Кисть в ее руке замерла и вот-вот грозила испачкать зеленой краской колени. Внимание женщины было приковано к гиганту, который сидел посреди комнаты на колченогой табуретке и терзал лютню.